Православный портал предания представляет книгу святителя Игнатия Брянчанинова «Приношение современному монашеству». Исполняет Денис Гаврилов. Святитель Игнатий Брянчанинов. Приношение современному монашеству. Предисловие. Приближаясь к концу земного странствования, я счел долгом моим составить духовное завещание на духовные блага, которыми ущедрила меня десница Бога моего. Завещанием называю душеспасительное слово. Исполнители этого слова вступают во владение духовными благами. Завещание приношу в дар возлюбленным отцам и братьям, современным инокам, духовным благом, объемлющим и совмещающим в себе прочие блага, называю монашество, которому я призван с детства чудным призванием и неизреченную милостью. Не предоставлено мне было принести жизнь мою в жертву суете и тлению. Взят я, восхищен с широкого пути, ведущего к вечной смерти, и поставлен на путь тесный и прискорбный, ведущий в живот. Путь тесный имеет самое глубокое значение, подъемлет с земли, выводит из омрачения суетою, возводит на небо, возводит в рай, возводит к Богу, поставляет пред лице Его в незаходимый свет для вечного блаженства. Чтобы доставить возможную удовлетворительность завещанию, потребовалось изложить его в книге. Книга содержит в себе правила для наружного поведения иноков и советы им о душевном подвиге или делании. Со всею справедливостью могу назвать сочинение это моею таинственную исповедью. Прошу принять исповедь с вниманием и христианским снисхождением. Она достойна того и другого. Предлагаемое мною учение вполне заимствовано из святого учения святых отцов Православной Церкви и теоретически и опытно ознакомившихся с учением Евангелия, усвоивших себе это учение. Упущение и увлечение мои, недостаточно твердое и неуклонное последование наставлениям отцов, неимение руководителя благодатного, частая, почти постоянная встреча с руководителями, болезновавшими слепотой и самообольщением, вольная и невольная зависимость от них, обстановка отовсюду предметами соблазна, а не назидания, внимание к учению, которому мир, враждебный Богу, придавал блеск и важность высшей мудрости и святости, которая, будучи тьма и скверна, заслуживала лишь презрения и отвержения, были причиной для меня многих потрясений. Потрясения, которыми я испытан, были потрясениями и горькими, и тяжкими, и жестокими, и упорно, томительно продолжительными. Потрясения по наружному положению, на суд совести моей, ничего не значат в сравнении с потрясениями, которым подвергалась душа. Свирепы волны житейского моря. На нем господствует мрак и мгла. Непрестанно воздвизаются на нем бури лютыми ветрами, духами отверженными. Корабли лишены кормчих. Благонадежные гавани превратились в водовороты, в гибельные пучины. Всяка гора и остров от духовных мест своих двигнувшийся. Апокалипсис, глава 6, стих 14. Потопление представляется неизбежным. Оно и было бы неизбежным, если бы непостижимый промысл Бога и столько же непостижимое милосердие не спасали избранных Его. Много пришельствовала душа моя. Псалом 119, стих 6. Не находя пристанища верного ни вне, ни внутри себя. Угли Бог в темении глубины и несть постояния, правильного и твердого настроения души, непоколебимого в добродетели. Приидох в глубины морская и буря потопимя, утрудихся завы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, отъежи уповать ими на Бога моего. 68-й Псалом, стихи 3 и 4. «Яко погнал враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных». 142 Псалом, стих 3. «Яко вода излияхся, и рассыпавшаяся вся кости моя, и шея, яко скудель крепость моя». 21 Псалом, стихи 15 и 16. «Одержаша мя болезни смертные, и потоцы беззакония сметоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвориша мя сети смертные». 17 Псалом, стих 5. «И уны во мне, дух мой, смятеся сердце мое». 142 Псалом, стих 4. «Из этого состояния подаю голос отцам и братьям, голос заботливого предостережения. Так выступает путешественник, претерпевший страшные бедствия в многотрудном и продолжительном путешествии. Свои заметки, драгоценное сокровище, он передает тем, которые намерены предпринять подобное путешествие или уже и вступили в путь, не зная его, или ознакомясь с ним лишь поверхностно, по описаниям устаревшим. Здесь указаны изменения. Изменения не в сущности, а в обстановке, имеющие на сущность существенное влияние. Здесь указано, каким образом должно пользоваться писаниями древних и применять их к современности, избегая того ложного положения с его последствиями, в которое поставляется всякий не понявший и не приметивший необходимости применения. Святой Иоанн Лествичник говорит, что некоторые, проходя по болотистым местам, увязли в грязи и, покрытые ею, поведали о том, как это случилось с ними, другим, которые тут проходили для спасения их. За спасение ближних Всемогущий избавил из болота и тех, которые, попавши в него, предостерегли ближних от впадения в него. Право течение твори ногама твоима, и пути твоя исправляй. Не уклонись ни на десно, ни на шуе. Отврати же ногу твою от пути зла. Пути будесные весть Господь, развращение же суть. И Жашую, той же право сотворит течение твоя, и хождение твоя в мире поспешит. Книга притчи Соломонова, глава 4, стихи с 26 по 29. Аминь. Епископ Игнатий.